بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، вчера мы разбирали некоторые вопросы, связанные с закятом. Это третий столб ислама, это обязательная милость, на которую Аллах Субхана ва Тааля предписал в определенном имуществе в определенное время для определенных людей, о которых мы вчера вкратце говорили и остановились на словах Всевышнего Аллаха «Иннама ссадакату лиль фукара и валь масакин» и до конца аята. Сегодня мы, иншаллах, с помощью Всевышнего более подробно разберем эти слова Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Это 8 категорий людей, на которых распространяется закат. Первая категория здесь, во-первых, пришло словосочетание إنما, حرف إنما. Эти слова в арабском языке подразумевают хаср. Хаср — это ограничение. Ограничение. То есть закат, средства заката, они ограничены в этих 8 категориях, о которых упомянул Всевышний Аллах. Это мнение большинства ученых, это мнение имамов, 4 имамов правых мазхабов, что нельзя выплачивать закат никуда, кроме этих 8 категорий, которые упомянул Всевышний Аллах. Распространенное мнение имама Хасана Аль-Басри, от него это мнение передается, что он сказал, что разрешается выплачивать закат на любые благие цели, на любые благие дела разрешается выплачивать закатные средства. Строительство мечети, улучшение дорог, например, печатание книг, допустим, и так далее, и так далее. И опирается он в этом на слова Всевышнего Аллаха в этом аяте: «Во фи сабилиллях», на пути Аллаха. Путь Аллаха – это путь, который ведет к довольству Аллаха, Субхана ва Тааля. «Фи сабилиллях», на пути Аллаха, имеется в виду на пути, который ведет к довольству Аллаха. Поэтому любое благое дело, которое совершает мусульманин, он это делает на пути Аллаха, если этим делом доволен Всевышний Аллах. Но это мнение, оно мнение слабое. Почему? Потому что, об этом мы позже скажем более подробно, потому что здесь в начале аята приходит «иннама». Эта фраза, она подразумевает ограничение. Если мы скажем, что разрешается выплачивать закат на любые благие цели, тогда смысла нет в этих словах Всевышнего «иннама». Тогда ограничения нет. Для чего пришло здесь ограничение в этом аяте, если закат можно выплачивать на любые благие цели? Поэтому более достоверное мнение ученых, и это мнение имамов 4 мадхабов, как было сказано, что закат нельзя платить, кроме как на эти 8 категорий, которые упомянул Всевышний Аллах. И здесь «иннама садакат», садакат, милостыня, множественное число, садака, садакат, подразумевается закат, обязательный закат. «Лиль фукара», Аллах Всевышний говорит, «лиль фукара валь масакин», бедным и нуждающимся. «Факир» и «мискин» — это два слова в арабском языке, которые, если упоминаются раздельно, то они имеют один и тот же смысл. То есть, если мы скажем «факир», он в то же самое время и «мискин». Если мы скажем «мискин», он в то же самое время и «факир». Это встречается в шариатских текстах, как, например, слово «муслим» и «муэмин». Слово «муслим», если отдельно упоминается, то любой мусульманин, он в то же самое время является верующим. Если мы скажем «муэмин», он в то же самое время является и мусульманином. Но когда эти вещи упоминаются вместе, то у каждого из этих слов бывает свое значение. Муслим – это тот, который принял ислам. Мумин это тот человек, который обладает полноценной верой. То есть это уже в высшей степени, нежели просто муслим. Уже есть разница. Здесь в этих словах Всевышнего упоминается факир и мискин. Сначала упоминается факир. Почему? Потому что его нужда, она больше, нежели мискина. Между ними есть разница, когда они упоминаются вместе. Факир, бедный человек, в определении шариата, это тот человек, который не имеет ничего. Или же имеет, или имеет что-то, имеется в виду какой-то доход. Но этот доход не покрывает даже половины его нужды. Половина нужды не покрывает его доход. Если такой человек есть, он называется факир. Либо у него ничего нету, вообще бедняк, полностью лишился своего имущества. Либо у него есть какой-то заработок, он откуда-то получается у него заработать в силу своих физических и умственных возможностей, но этот заработок не покрывает даже половину его расходов. Обязательные расходы имеются в виду, на что обязан этот человек расходовать. Туда входит не только он сам, но и его семья, его дети, его жены, если они у него есть. То есть, кого он обязан обеспечивать, если он не покрывает половину своих расходов, он факир. Мискин – это человек, который имеет заработок, или у него есть какое-то имущество, посредством которого он ведет бизнес, что-то пытается делать. Но это имущество или этот заработок, который у него есть, не покрывает, вернее, половину его расходов. Половину его расходов или чуть больше. То есть полностью расходы его не покрывают. Чтобы было понятно, например, человек получает в месяц 5000 рублей. Работает, выходит на базар, допустим, или куда-то там, подрабатывает где-то физический труд, где-то еще что-то. У него получается заработать 5000 рублей в месяц. В год сколько он зарабатывает? 60 тысяч. Также 60 тысяч. Теперь, если мы посмотрим на его расходы, которые он обязан, туда входит пропитание, чтобы он сам кушал, кушали те люди, кого он обязан обеспечивать. Это его жены, это его дети, это его родители, если они нуждающиеся, то есть не самостоятельные, не богатые, то есть ложится на него обязанность их обеспечивать. Мы смотрим, туда входит, мы сказали, еда, жилье, потому что это необходимо, человеку надо где-то жить. Он либо аренду платит за это жилье, то есть это тоже туда входит необходимость. Туда входит одежда, чтобы свой аурат покрыть, одеть детей, допустим, одеть свою жену. Туда входит средство передвижения в каких-то случаях, если это необходимо, если он посредством этого зарабатывает, например. И так далее, и так далее. То есть есть вещи, которые необходимо, то есть необходимо, важные жизненные вещи. Если их не будет, то жизнь останавливается у человека. Если не кушать, у него жизнь остановится. Если не одеваться, жизнь остановится. Почему? Потому что надо двигаться, надо выходить и так далее. И мы смотрим и оцениваем. Этот человек зарабатывает 60 тысяч в год. Расходы, которые он тратит, превышают в два раза и более, чем то, что он зарабатывает. В таком случае он кто? Он факир. Почему? Потому что он даже половину своих расходов не покрывает. Допустим, он тратит 150 тысяч в год. 150 тысяч в год. Из этих 150 тысяч, допустим, за каждый месяц ему надо за квартиру заплатить, там детей надо накормить, допустим, в течение дня там определенная сумма в месяц и так далее, и так далее. Если мы посмотрим, его расход превышает намного его доход, то этот человек, то факир. Факир – это бедняк, это факир. Если он покрывает половину своих расходов, например, он зарабатывает 60 тысяч, а тратит он 120 тысяч. Половину своих расходов он покрыл, но ему еще 60 тысяч не хватает. Это мискин. это уже мискин, это нуждающийся человек. Или же он покрывает, допустим, 60 тысяч зарабатывает, тратит он сколько? 80 тысяч. То есть он больше половины, чем ему необходимо, он покрывает, но какая-то небольшая часть ему еще осталась, чтобы покрыть полностью все свои расходы. Он точно так же мискин, входит в мискин. Если человек зарабатывает средства, на которые он покрывает свои необходимые расходы, то этот человек в значении здесь, в книге заката, считается богатым. Не в том смысле, что он богатый становится, а в том смысле, что он ястегни ани нас, он не нуждается в людях, в их помощи он не нуждается. Он самостоятельно заработал, у него есть из этого заработка, допустим, он зарабатывает в месяц 30 тысяч, допустим. У него одна семья, там несколько детей, это их он обязан обеспечить. Из этих 30 тысяч он 10 тысяч на квартиру заплатил, 10 тысяч в месяц ему хватает, чтобы одеться. Это образно говоря, одеться, их одеть и прокормить. И 10 тысяч на непредвиденные расходы. Там кто-то заболел, лекарства купили, допустим, там еще какие-то другие проблемы возникли, допустим, их решил и так далее. То есть этот человек покрыл все свои расходы, ему хватает в течение года, то в значении здесь, в этом значении, этот человек гани, он богатый. Для такого человека закат разрешается или нет? Не разрешается. Для такого человека закат не разрешается. Если он покрывает свои расходы. Ну, будем говорить дальше, если только на нем долгов нет там, или какие-то другие. Если он работает, или он на джихаде и так далее. Это отдельно мы сейчас рассмотрим. То есть, что мы хотим этим сказать? Он не попадает в категорию факир и не попадает в категорию мискин. Поэтому закат ему нельзя брать. Такому человеку закат отдавать нельзя. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что закат не разрешается. Ла хазна ли гани, нету в нем никакой доли для богатого. И здесь имеется в виду гани, который не нуждается в людях, то есть он истагнал нас, как бы сказать, независимо от людей. Он самостоятельно зарабатывает, ему этого хватает. То есть он не зависит ни от кого. Валяли кавиин муктаси. А также, сказал Пророк, сильному человеку, способному зарабатывать. Сильный человек, который способен зарабатывать, у него есть здоровье, у него есть тело, он может пойти на базар, он может пойти в другое место заработать то, что ему необходимо на день, на месяц и так далее. Или же это могут быть его другие умственные способности, при условии, что он находит для себя работу и при этом не работает, то такому человеку закат нельзя давать. Такому человеку закат нельзя давать. Закат отдается людям, которые работают, но он не может заработать, не успевает в силу того, что семья большая, например, расходы большие, кто-то у него в семье болеет, например, ему надо на них расходовать, допустим, разные ситуации бывают. Так, то есть человек, который обладает силой, может зарабатывать, ему нельзя давать закат, ему нельзя давать закат. Имеется в виду здесь, если он не попадает в категорию мискин и факир. Да. Первым Аллах Субхану Тааля упомянул факира, потом упомянул мискина. Мы сказали почему? Потому что у факира нужда больше, чем у мискина. У факира нужда больше, чем у мискина. Разница между ними половина. Мы сказали половина то, что ему необходимо. И здесь, в этом разделе мы смотрим на человека не в силу того, сколько он зарабатывает, а в силу того, сколько он расходует. Иногда бывает, человек зарабатывает 50 тысяч в месяц. Если он живет один, допустим, 50 тысяч сполна хватает. Ему и на квартиру, и на передвижение, и на еду, и на одежду ему хватит, допустим. Если же этот человек обеспечивает семью, у него жена или жены, или дети, или у него родители старые, которых он содержит и так далее, то этих 50 тысяч не хватает, соответственно. Поэтому мы смотрим на человека не на то, сколько он зарабатывает, а на то, сколько он расходует на тех, кого он обязан содержать. На тех, кого он обязан содержать. То есть здесь не смотрится садака, там, то, что он добровольно делает, куда-то он тратит. Нет, куда он обязан расходовать. Это его Дети – это его родители, это его жены. Если мужчина, у него есть жены, у него есть дети, у него есть родители, он обязан их содержать, обязан на них расходовать, обязан зарабатывать эти средства. За это он будет спрошен перед Аллахом, Субхану Тааля, за этих людей. Да. Таиб. Третья категория, Аллах говорит, «Валь-Амилина алейха». «Аль-Амилин алейха» – это тот, кто занимается сбором и распределением заката. Это люди, которых определяет амир, правитель мусульман, для того, чтобы они собрали закат с богатых людей, которые обязаны выплачивать, посчитали его. Потому что закат, он бывает как скрытое имущество, это деньги человека, бывает открытое имущество, это его скотина, например, если у него овцы, если у него верблюды, если у него коровы, допустим, или у него посевы, урожай, допустим, финиковые сады, к примеру, там, то, с чего обязательно надо выплачивать закат, то эти люди, они приходят, они считают это имущество, они его привозят на склад, куда-то где собираются, они его охраняют, они ведут подсчеты и так далее. Этим людям, кто этим занят, кого назначил халиф мусульман, дозволено заплатить из закатных средств не потому, что они бедные, а в силу того, что они работают, и они заняты этим сбором, заняты распределением и так далее. Поэтому здесь этот человек, даже если он будет богатый, у него достаток есть, ему дозволительно из заката, чтобы заплатили. Почему? Потому что оплата идет за его труд. Оплата идет за его труд. Он как будто бы он зарплату получает за то, что он занимается сбором. И туда не относится человек, например, которому принесли люди, некоторые богатые люди иногда приходят и дают человеку, говорят, бисмилля, распредели мой закат, например. Ты лучше знаешь, куда его потратить, ты больше разбираешься и так далее. Вот тебе средства, распредели их, потрать куда лучше, например. Если такой человек, которому приносит богатые эти средства, для того, чтобы он их распределил, то такому человеку нельзя брать из этих средств для себя. Нельзя брать из этих средств для себя. Он обязан их распределять, и он не подпадает в эту категорию людей, которые заняты сбором заката и его распределением. Туда относятся люди, которых назначает правитель. Понятно это? Да. Также и тех, чьи сердца были приведены согласию. Но это не совсем правильный перевод. Муаллафати кулубухум — это люди, чьи сердца мы хотим расположить к исламу. Их бывает две категории. Либо это мусульмане, которые приняли ислам, но в силу каких-то обстоятельств они проявляют малодушие, они проявляют слабости для того, чтобы подкрепить их. Например, человек, недавно принявший ислам, чтобы укрепить его веру, можно дать ему из заката, даже если он богатый человек, просто чтобы его подкрепить, его веру. Или это авторитетный мусульманин, допустим, чтобы его расположить и воспользоваться его авторитетом на благо ислама, чтобы он повелевал к одобряемым, удерживал от порицаемого, где-то дал защиту мусульманам и так далее, то разрешается им выплачивать из заката. Это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это делал Абу Бакр, радиаллаху анху, после посланника Аллаха, алейхи саллату вассалям. Также туда входят люди, расположенные к исламу, не мусульмане, люди, расположенные к исламу. Можно дать ему из закатных денег для того, чтобы расположить его сердце, поддержать его, допустим, материально. И туда также входят люди, чей вред опасаются мусульмане. Например, если это неверующий, он обладает силой, у него есть власть какая-то, и мусульмане опасаются, что он может причинить им какой-то вред, то можно отдать ему из закатных средств для того, чтобы обезопасить себя от этого человека, от вреда, который он может нанести. А мы среди ученых разногласия, является ли это выплачивать, то есть на эту категорию людей, мухкам, то есть все время это до судного дня, или же это отменено в силу того, что ислам обрел силу, ислам получил распространение. И некоторые ученые считают, что эта категория, она отпала в силу того, что Умар, ради Аллаху Анху, когда был халифом мусульман, он перестал отдавать, распределять закат на эту категорию. И также поступил Осман, ради Аллаху Анху, после него. И они это объяснили тем, что ислам обрел силу, ислам получил распространение, и сейчас у нас нет необходимости располагать чьи-то сердца к исламу. То есть мы в этом не нуждаемся. Мы в этом нуждались до того, пока ислам обрел силу, когда мусульмане были слабы, когда против них сражались и так далее. Пророк давал курайши там некоторым из них. И бывали даже ансары один раз сказали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, что ты даешь курайши там, имеются люди, которые приняли ислам из многобожников в Мекке, в то время как наши мечи еще не высохли от их крови. Мы с ними воевали, а ты им раздаешь. Это было после завоевания Мекки, когда битва при Хунейне, когда была, очень много военной добычи Проксал сам получил, потом люди закат приносили и так далее. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, давал. Давал одним и не давал другим. И когда ансары возразили, Проксал Аллаху, алейхи вассалям, сказал, что клянусь Аллахом, иногда я даю одним и обделяю других, но тех, кого я обделяю, они более любимы мне. Но я даю в силу того, что эти люди слабы. То есть им надо дать, чтобы их расположить, чтобы они окрепли в исламе. И некоторым из них Проксал Аллаху, алейхи вассалям, давал, как он передает, что он мне не переставал давать. Он был для меня самым ненавистным человеком. И он мне давал, пока он не стал для меня самым любимым человеком. То есть Проксал сам эти моменты учитывал, он раздавал закат, раздавал садака, раздавал из военной добычи слабым мусульманам, или же тем людям, которые были склонны к исламу, для того, чтобы привлечь их сердца к религии. И некоторые ученые сказали, что уже в этом необходимости нет, но более достойное мнение, что мы смотрим по ситуации. Если в этом необходимость возникла, то иншаллах можно дать этим людям из закатных средств, закатуль фитр, или же другие закатные деньги для того, чтобы их расположить к исламу или обезопасить мусульман от их вреда. Следующая категория, которую упоминает Всевышний Аллах, уфир-рикаб. Уфир-рикаб – это множественное число ракаба, шея. Имеется в виду здесь рабы. Рабы, при условии, что они мусульмане, верующие. И туда входят две категории людей. Первая категория – это человек, который находится в рабстве, принял ислам, то выкупить этого человека у его хозяина и даровать ему свободу, выкупить его у своего хозяина и даровать ему свободу – это одно из богоугодных дел. Это одно из богоугодных дел, и туда можно потратить средства из заката, отдать их хозяину этого раба, заплатить ему, чтобы выкупить его и даровать ему свободу. Это одна категория. Вторая категория – это мукатаб. Мукатаб – это раб, который заключает договор со своим хозяином, что он выкупит сам себя. Он называется мукатаб. Заключает со своим хозяином договор и говорит, что, допустим, каждый месяц я тебе приношу 1000 рублей, к примеру. Ну, тогда динары были, допустим, разницы нету, 10 динаров или 10 дирхемов. Каждый месяц приношу, выкупил себя, допустим, за 100 динаров или 100 дирхемов. Каждый месяц, в течение 10 месяцев он себя выкупает. Это называется мукатаб. То есть он идет, работает, приносит ему в течение месяца деньги. И когда полностью эта сумма собирается, он становится свободным. Сам себя выкупает у своего хозяина. И если, например, такой раб есть, мукатаб, который заплатил за 3 месяца, ему осталось еще за 7 месяцев заплатить, чтобы себя выкупить, можно такому человеку помочь из заката, дать ему закатные средства, чтобы он выкупил себя. Следующая категория, которую упомянул Всевышний Аллах, Аль-Гаримин. Туда, в Фир-Ликаб, также входят пленные мусульмане. Мусульмане, которые попали в плен, разрешается из заката выделить деньги для того, чтобы выкупить их из плена. Да. Следующая категория, поэтому три получается у нас. Раб, мукатаб, который заключил договор, и пленный мусульманин. Даже если он свободный человек, но попал в плен к неверным, допустим, они его в тюрьме держат, в заточении, есть возможность заплатить деньги, чтобы выкупить этого человека, допустим, чтобы его выпустили и забрать его, то разрешается из закатных денег отдать на его освобождение. Да. Аль-Гаримин – это люди, которые должны деньги. Это люди, которые должны деньги. В силу разных обстоятельств, допустим, человек задолжал. Либо он взял в долг, либо он попал в какую-то ситуацию, чье-то имущество он испортил, к примеру, он должен его возместить и так далее. При условии, чтобы он был мусульманин, это однозначно, здесь все категории, о которых говорится, они мусульмане, и они должны быть свободны. То есть, если раб бедный, нельзя ему из заката давать. Почему? Потому что он и его имущество, они принадлежат его хозяину. То есть, ты не рабу даешь, а хозяину, получается, даешь. А хозяин, в свою очередь, он обязан содержать. Если у него есть рабы, он обязан их содержать. Несостоятельный должник, человек, который попал в долг, как мы сказали, попал в долги, взял, например, на строительство дома, на то, что ему необходимо, деньги, построил дом и потихоньку их возмещает, эти деньги. Такому человеку можно помочь, чтобы он из закатных средств, чтобы он полностью восполнил свой долг. И если этот человек праведный, ответственный, заслуживающий доверия, то можно ему лично отдать эти деньги, если есть уверенность, что он на другие цели их не потратит. Иногда бывают люди, они должны, допустим, но они халатно к этому относятся, ему если из заката лично ты дашь, он пойдет на что-то другое потратить. В такой ситуации лучше отдать тому человеку, которому он должен, и сказать, что это вот за такого-то человека. Нам несостоятельный должник, гаримин. Но здесь гаримин не только должники. Туда входят также люди, которые потратились из своих средств на примирение людей. На примирение людей при условии, что у него было намерение возместить, восполнить эти расходы, которые он понес из закатных средств. Например, человек пришел, чтобы примирить две враждующие группы. И заплатил деньги, к примеру, из своих денег для того, чтобы примирить их какой-то одной из сторон. То есть здесь он понес расход. Если он это сделал из своих благих намерений добровольно, тогда у него нет права на то, чтобы взять из закатных средств. Если же он имел намерение взять из закатных средств, или он сам был из категории людей, кому обязан, кто обязан платить закат, то ему можно потратить закат на примирение, на гаримин. Здесь в переводе и на дела на пути Аллаха. На дела на пути Аллаха, это не, в принципе, это приемлемый перевод, просто здесь разногласия среди ученых, что подразумевается под путем Аллаха. Путь Аллаха, мы сказали, это путь, который ведет к довольству Аллаха. Но в языке шариата, в шариатских текстах, если встречается в Коране, в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фи сабилилля, имеется в виду джихад на пути Аллаха. Поэтому эта категория, она ограничена на людях, которые делают джихад на пути Аллаха. Все, что связано с джихадом, вооружить, допустим, человека, который ведет эту священную войну, купить ему вооружение, допустим, или оружие закупить для армии и так далее, все, что с этим связано, что необходимо для того, чтобы джихад продолжался, туда выплачиваются и расходуются средства из заката. Это более достойное мнение ученых. То есть здесь под путем Аллаха подразумевается джихад, а не любые благие дела, как это приводится от имама Хасана аль-Басри. И для путника. Ибну Сабиль. Что имеется в виду здесь? Ибну Сабиль — сын дороги. Буквально, если переводить, сын дороги. Что имеется в виду? Имеется в виду человек, который находится вдалеке от дома. Человек, который находится вдалеке от дома, то есть в пути. И у него нету средств, чтобы вернуться. И у него нету возможности связаться. Это мунката называется. Нету возможности связаться с родными, с близкими. Даже если он богатый человек, у него нету возможности, чтобы он связался, ему передали деньги и так далее. Такому человеку разрешается помочь из закатных средств, чтобы он добрался до своего дома. Это, как мы сказали, путник, который находится вдали от своего дома. И если же человек вознамерился куда-то направиться, поехать куда-то и так далее, и не имеет на это средств, то нельзя ему из заката давать деньги, чтобы он отправился в путь. Если только он не мискин, не нуждающийся, или если этот человек не отправляется на пути приобретения знаний или для того, чтобы совершать джихад на пути Аллаха. На пути приобретения знаний почему? Потому что путь приобретения знаний — это тоже один из видов джихада на пути Аллаха. Человек, который приобретает знания, и человек, который распространяет это знание, он муджахид. Он муджахид, как и человек, который усердствует с оружием в руках на пути Аллаха. И более того, ученые говорят, что словом делать джихад — это больше по награде и высшей степени, нежели делать джихад оружием. Почему? Потому что джихад с оружием может делать любой мусульманин. Любой мусульманин, у которого на это есть физические способности. А что касается джихада знаниями, то это могут делать только знающие люди, которые потратили годы своей жизни на приобретение знаний, и награда этим людям намного больше, нежели тем, которые усердствуют только с оружием в руках. На Ибн Сабиль, понятно, кто это? Ибн Сабиль — это человек, который далеко от дома находится, у него связь прервана, он не может домой добраться, например, потерял свое имущество, или же его обокрали, ограбили, к примеру, в дороге, и он остался без ничего. Такому человеку можно помочь из закатных средств, чтобы он добрался до дома. Это 8 категорий, которые нам упомянул Всевышний Аллах. Что касается средств, допустим, количество. Какое количество дается этим категориям? Во-первых, среди ученых разногласия. Должен ли человек распределить свой закат между 8 этими категориями? Или достаточно, чтобы он какой-то одной из категорий отдал? Мнение ученых. Здесь пришел хасар, мы сказали в этом аяте. И пришло слово лям. Здесь лям. Лиль фукара. Лиль. Лям — это лям в арабском языке литтамлик, то есть они являются хозяевами этого имущества полноценными, когда мы это имущество им отдаем. То есть они владельцы этого имущества. И пришло после этого вау. Лиль фукара валь масакин. Вау — это лиль иштира. То есть они, те, которые идут в последующем, они соучастники в этих деньгах. Например, если я тебе даю 100 рублей и говорю, дай, вот тебе 100 рублей, это для, допустим, Абу Бакра, Усмана и Али. Ты не можешь пойти и дать только Абу Бакру за эти деньги, так же? Потому что я тебе сказал, это для Абу Бакра, Усмана и Али. То есть ты обязан распределить между этими тремя людьми по справедливости. Да. Это если мы возьмем аят отдельно и будем его рассматривать. Но если мы посмотрим сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то сунна нам поясняет Коран. И в хадисе, который нам передал Муаз, вчера мы о нем говорили, когда он отправлял в во времени, он сказал, что Аллах, скажи им, научи, что Аллах вменил им в обязанность обязательную милость, которая берется от богатых и отдается кому? Бедным. Пророк Саусам упомянул одну категорию только. Одну категорию в этом хадисе. И в этом указание то, что любая из этих категорий, если ты на одну из категорий потратишь, это засчитывается. Что лучше, распределить или отдать? Некоторые ученые говорят, что лучше распределить. Почему? Потому что этим ты выйдешь из разногласий ученых, и однозначно ты поступишь правильно. Да. Теперь мы сказали фукара валь масакин, мискину и факиру, сколько ему давать закат. Например, если человек, у него миллиард долларов, сколько он должен закат заплатить, кто знает? 20,5%. С миллиарда долларов сколько будет закат? 25 миллионов сегодня. Да, 25 миллионов. Нет, 250. Нет, 25 миллионов. 25 миллионов долларов закат. Например, пришел человек, увидел Ролан мискин, нуждается в деньгах, допустим. У меня закат как раз время подошло, тебе 25 миллионов долларов. Можно? Одному человеку. А? Сколько ему не хватает? Разногласия среди ученых. Более достоверное мнение, Аллаху алям, что человеку дается на год, сколько ему необходимо. Сколько ему необходимо. Смотрим на человека. Мы сказали, мискин или факир, это человек, которому не хватает. Он не покрывает свои расходы. Так же? Мы смотрим, допустим, человек, у него семья. У него квартира, за которую он, допустим, платит аренду, у него определенный расход там, на семью, то, что он обязан расходовать. Мы посчитали, и вышло, что в среднем у этого человека уходит в год, чтобы ему было этого достаточно, он не нуждался в людях, не обращался к ним за помощью, 500 000 рублей. Мы даем на год из этих средств, чтобы он в течение года не нуждался ни в чем, покрыл свои расходы. Да. Есть мнение, что можно отдать человеку все свои закатные средства одному человеку. И они, ученые, которые опираются на это мнение, они говорят, что цель от заката, чтобы вывести человека из состояния бедности и нужды. Из состояния бедности и нужды. Если ты ему дашь эти средства, он выходит из этого состояния и становится богатым, который ни в чем не нуждается. Аллаху алям. Это касается бедных и масакин. Амилина алейха, которые работают, заняты сбором, то это им зарплата определяется в среднем за их труд. То есть мы возвращаемся к орфу, сколько такая работа стоит в той или иной местности, в то или иное время. И им выплачивается столько, сколько это необходимо. Муаллифати кулубухум, там смотрят тоже на усмотрение имама, или на усмотрение человека, людей, которые заняты распределением заката, чтобы привлечь сердца людей, какая сумма там более приемлемая или более необходима для того, чтобы получилось расположить сердца этих людей, и им даются эти средства. Если это рабы, для освобождения рабов, там понятно, то есть сумму, за которую просят за этого раба, ты выплачиваешь заказный средств, ровно эту сумму, и даешь ему свободу. Или же, если это мукатов, доплачиваешь, сколько ему не хватает, для того, чтобы он себя выкупил. Если это несостоятельный должник, то ему помогают вернуть его долги, сумму. Человек задолжал 1 000 000 рублей, например. Построил дом, женился, допустим, махр заплатил и так далее. Все эти деньги он взял в долг. Потихоньку хочет с ними со своими долгами расплатиться, зарабатывает. Ему не хватает. Мы его спрашиваем, сколько у тебя долг? Он говорит, мне еще надо 750 тысяч выплатить. Вот тебе из заката, бисмилля, заплати свой долг. Разрешается это. На. При условии, иногда бывает человек, у него есть вещи, в которых он не нуждается. Например, он должник, но у него есть квартира, в которой он не живет отдельно. Такому человеку нельзя дать в долг, потому что у него пустует имущество, в котором он не нуждается. Здесь ему надо продать свое имущество и расплатиться со своими долгами. То есть, есть вещи, которые у него сверх необходимого имущества, которое есть сверх необходимого. Если такое имущество есть у человека, и он не состоятельный должник, мы ему что говорим? Мы говорим, то это имущество, в котором ты не нуждаешься, у тебя в нем сейчас необходимости нету, продай и заплати свои долги. Иногда человек бывает, у него три машины, допустим, но во всех трех машинах он нуждается, у него необходимо сесть. Допустим, у него одна машина, он сам на ней ездит, другая машина, там, шофер ездит, к примеру, там, семью развозит, третья машина его сопровождает, к примеру, если он в этом нуждается, сопровождение и так далее. То есть здесь мы ему не скажем, две машины продай, оставь себе одну машину. Нет, здесь он нуждается, этот человек, то есть это ему необходимо. И эта необходимость, она от человека к человеку разнится. У кого-то есть необходимость один телефон иметь, пользоваться одним телефоном, а у кого-то необходимость три телефона иметь, разных. Один у него для этого предназначен, другой для этого предназначен. На каждый телефон ему надо положить деньги, допустим, и так далее, в силу его рода деятельности или занятий, которыми он занят. Поэтому мы не скажем, два телефона продай, возьми себе один телефон, к примеру. Да. То есть мы смотрим по ситуации. Если человек, он нуждается в своих вещах, мы ему никогда не говорим, продай эти вещи. Продай свой дом и расплатись с долгами. Нельзя так. Человек, даже тот, которому он должен, он обязан подождать. Он не имеет права ему сказать, выходи из своего дома, иди живи на улице, заплати мне свои деньги. Это несправедливость. Аллах Субхана ва Тааля не разрешает несправедливость. Да. Это должники. На пути Аллаха. Это понятно, то есть снарядить человека, вооружить его и так далее. Или же помочь там, где люди ведут, заняты этим делом. Все, что помогает этому делу, туда можно расходовать средства. Для путника это, который вдалеке от дома находится, ему дается ровно столько, сколько ему необходимо для того, чтобы доехать до дома. Например, человек выехал в Москву на своей машине, к примеру. По дороге его обокрали, допустим, или у него машина сломалась, он деньги, которые у него были, потратил на ремонт, ему надо ехать дальше и вернуться. То мы ему даем деньги не на то, чтобы он вернулся сразу до дома, мы ему даем деньги, чтобы он доехал до Москвы и вернулся обратно, то есть в свою точку и обратно. Если он по делам своим выехал, чтобы он свои дела завершил и вернулся обратно, можно дать ему из закатных средств. Это Ибн Сабиль. Аллаху Та'аля А'лам. Вассаляллаху вассалям аля набиина Мухаммад. Единственный момент. Закатные средства, мы сказали, здесь 8 категорий. Эти 8 категорий, если подпадает человек из рода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если он хашими, то ему запрещается брать закатные средства. Запрещается. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил и сказал, что это аусахун нас, это грязь людей. Закатные средства, это грязь людей. И Аллах, субхану ва тааля, в Коране говорит, «Худ мин амуалихим садакатан тутахирухум биха». Возьми из их имущества садака, которым ты их очистишь. И мы говорили, что одно из значений заката в его языковом значении очищение. То есть это очищение имущества, очищение души, очищение нрава человека и так далее. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не принимал садака как обязательно, так и добровольно. Да, это касается только Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно более верному мнению ученых, если говорить о добровольном садака. Если говорить о закате, то оно запрещается хашимитам и Бану Абдуль-Мутталиб, относительно них разногласия, им, согласно более достойному мнению, можно брать закат на хашимитам, нельзя брать закат. Что касается садака, то его нельзя брать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его не брал, ему запретил Аллах садака А что касается его рода, то им можно брать садака, согласно более достойному мнению ученых. Почему? Потому что садака – это камаль, это полноценность. Закат – это Пророк сам сказал, аусаху нас. То есть этим Аллах очищает имущество. Если в имуществе есть какая-то примесь, что-то сомнительное в твоих деньгах есть, когда ты отдаешь закат, этим ты свое имущество очищаешь. А что касается садака, то это наоборот, полноценность, когда человек отдает это не аусах, это наоборот указывает на его полноценность, на его милость, на его щедрость и так далее. Это более достоверное мнение ученых. Вопрос есть?